Одна из моих коллег, Эллен Уайли, ее сестра, душа куда более уязвимая, чем у большинства людей. Господи, Эллен, еле слышно проговорила она, хватаясь рукой за косяк. В чем дело? Ты же знаешь, правда? Почти шепотом спросила Шиван. Не пойму, о чем ты. Раздраженно оборвала ее Эллен, возясь с подносом, то ставя, то снимая с него блюдце. «Ну-ка, посмотри мне в глаза и скажи, что не понимаешь, о чем я говорю». «Я абсолютно не представляю, о чем ты...» Я сказала, «посмотри мне в глаза». Эллен с усилием сделала то, чего требовала от нее Шиван. Ее губы буквально вытянулись в нитку. «Ты так таинственно говорила по телефону», — сказала Шиван. «А теперь Деннис спряталась наверху, а ты болтаешь без умолку. Тебе лучше уйти». «Может, ты передумаешь, Эллен? Но в любом случае хочу перед тобой извиниться». «Извиниться?» Не сводя с нее глаз, Шиван кивнула. «Ведь это я сказала Каферти». «Для него не составило никакого труда узнать адрес, так? Ты была дома?» Эллен опустила голову под ее взглядом. «Он приходил сюда, верно?» — решительно спросила Шиван. «Пришел к вам и рассказал Деннис, что Тенч все еще женат. Она продолжала встречаться с ним?» Эллен Уайли помотала головой. Слезы струились по ее щекам, капали на кафельный пол. «Эллен, я так виновата». На столе рядом с мойкой стояла деревянная подставка для ножей, одна прорезь в которой была свободна. В кухне ни единого пятнышка, никаких следов замывания. «Ты не можешь ее привлечь», — всхлипнула Эллен Уайли. «Ты поняла это утром?» «Когда она встала с постели, нужно скорее признаться», — наступала Шиван. «Если ты будешь продолжать молчать, вы погибнете обе». «Ты не можешь ее привлечь», — повторила Эллен, но на этот раз почти беззвучно и апатично. «Ей помогут». Сделала два шага. Шиван вошла в маленькую комнату, положила ладонь на руку Эллен Уайли. «Поговори с ней. Успокой. Скажи, что все будет хорошо. Ты будешь рядом с ней». Эллен вытерла слезы тыльной стороной ладони. «У тебя нет доказательств», — пробормотала она. Видимо, этот аргумент был у нее заготовлен, ведь именно он первым приходит в голову. «А они нужны?» — спросила Шиван. «Может, спросить у Деннис?» «Пожалуйста, не надо». Она замотала головой, прожигая Шиван взглядом. «Эллен, разве можно поручиться, что ее никто не видел? Думаешь, ее не зафиксировали камеры видеонаблюдения? Думаешь, одежду, в которой она была, не обнаружат? Выброшенный нож не найдут? Если я буду участвовать в расследовании, то сразу же пошлю на реку пару водолазов. Может, поэтому вы и гуляли по берегу, искали подходящее место, чтобы избавиться?» «О, Господи!» — дрожащим голосом проговорила Эллен. Обняв ее, Шиван почувствовала, как ее трясет. Это было что-то вроде отложенного шока. «Тебе надо быть сильной, Эллен. Хотя бы ради нее. Хотя бы еще немного, но ты должна...» Внезапно мысли Шиван смешались, она продолжала машинально гладить Эллен по спине. «Если Деннис оказалась способной убить Гаррета Тенча, что же еще она могла совершить?» Она отпрянула, взгляды женщин встретились. «Я знаю, о чем ты подумала», — негромко сказала Эллен. «Знаешь? Но Деннис вообще не заглядывала на сайт «Скотнадзор». Именно я интересовалась всем этим, а она нет». «Но ведь ты одна пытаешься выгородить убийцу Гаррета Тенча, Эллен. Не следует ли присмотреться к тебе, а?» Голос Шиван стал тверже. Лицо Эллен тоже стало решительным, но через секунду расплылось в широкой улыбке. «Это лучшее, что ты можешь придумать, Шиван. Может, ты не такая клевая девчонка, какой кажется окружающим, хотя начальник полиции и назначил тебя главной. Но ведь мы обе знаем, что этим шоу руководит Джон Ребус. И мне кажется, ты не упустишь случая его обскакать с одной оговоркой. Если тебе это удастся, что ж, давай, предъявляй мне обвинение». Она протянула руки, словно ожидая, когда наручники защелкнутся на ее запястьях. Шиван не шелохнулась, и тогда Эллен засмеялась глухим, невеселым смехом. «Не такая ты клевая девчонка, какой кажется окружающим», — повторила она. Не такая ты клевая девчонка. Глава 26. Не теряя времени, Ребус двинулся в Келсу. Ехать было всего 8 миль. Ни в одной из машин он Дебби не заметил. Однако она могла без труда переговорить с Баркли по телефону. Окружающие пейзажи поражали своей красотой, но любоваться ими не было времени. Ребус на полной скорости пролетел под знак, приглашающий в город дисциплинированных водителей, и почти сразу дал по тормозам, потому что перед ним вдруг возникла дама, с головы до ног одетая в твид и с маленькой пучеглазой собачкой на поводке. «Простите, пожалуйста», — обратился к ней Ребус, — «не подскажете, где Карлинг Ноус Лейн?» «Извините, но, боюсь, ничем не могу вам помочь», — ответила дама, и пока Ребус отъезжал, все продолжало извиняться. Он снова двинулся в сторону центра, узнав по дороге не меньше дюжины вариантов маршрута от трех местных жителей, к которым он обратился за помощью. Рядом с замком Флорс, за полем для игры в регби, не доезжая до поля для игры в гольф, по Эдинбургскому шоссе, оказалось, что замок Флорс стоит как раз на Эдинбургском шоссе. Высокая крепостная стена протянулась на несколько сотен ярдов. Вот и указатели, направляющие в сторону поля для игры в гольф, а вон и ворота для игры в регби. Но все жилые дома в поле его зрения казались уж слишком новыми. Ребус стоял, не зная, куда ехать дальше, пока две школьницы, гулявшие с собакой, не указали ему дорогу в объезд новой застройки. Карлинг Ноус Лейн состояла из одного ряда обветшалых домишек. Первые два были перестроены и свежевыкрашены. Мостовая заканчивалась у последнего дома, беленые стены которого отдавали желтизной. Самодельная вывеска извещала продажа изделий местных художественных промыслов.